Мое Рождество я зажгу, все глаза, чтоб цвета зацвели, чтобы жизнь зажила, твои письма и сны. Твои слезы и смех станут чем-то другим, вроде шепота звезд. Станет нежной водой, я воскреснув пройду по ее чистоте звучным теплым лучом наступившего дня, настоящего дня, неподдельной весны. Запоют над землей голосами моих самых юных стихов, и волна доброты пробежит по глазам, смоет к черту мейкап с недоверчивых душ. Любви, то, что вечно была где-то рядом со мной, и сожгу на кострах все, что было не ей. Тонны мрачных бумаг светлым дымом взлетят. Станут как облака, тонут небом чудес, где живет добрый мэн, то, что любит меня, все зовут его Бог. Я его не зову, он всегда занятой трудоголик, фанат. Долетят до